Я постарался немного успокоиться, а потом коротко описал, как Линди меня к себе пригласила и как оно все обстояло. «Ты ей не нагрубил?» Не успел я закончить, поспешил спросить Брэдли. «Нет, не нагрубил, держал в себе. Но больше я туда не ходок. Мне нужен другой отель. Стив, не нужен тебе другой отель. Линди Гарнер? Ты перевязан. И она тоже в бинтах. Ближайшая соседка, Стив. Такой случай выпадает раз в 1000 лет. Ничего подобного, Брэдли. Это круг ада. Шахматы Мэг Райан, да боже упаси! Шахматы Мэг Райан? И как они выглядят? Все фигуры ее копия, и она хочет послушать мои записи. Настаивает, чтобы я в следующий раз притащил с собой диски. Хочет послушать. О, Господи, Стив, с тебя еще не сняли повязки, а у тебя уже все на мази. Она хочет послушать твои записи. Брэдли, я обращаюсь к тебе за помощью. Ну, ладно, все у меня ахово. Вытерпел операцию. Поддался на твои уговоры. Идиот. Поверил твоим басням. Но мириться со всем этим я не желаю. Не желаю торчать тут еще 2 недели с Линди Гарнер. Прошу, забери меня отсюда. И немедля. Никуда я тебя оттуда не заберу. Понимаешь ли ты, какая важная птица это Линди Гарнер? Знаешь ли, с какими людьми она водится? И что может сделать для тебя? Одним единственным телефонным звонком? Да. С Тони Гарнером она сейчас в разводе. Это ни шиша не меняет. Завлеки ее к себе в упряжку. И с новым лицом перед тобой откроются все двери. Ровно 2 секунды, и ты в высшей лиге. Никакой высшей лиги, Брэдли, не будет. Потому как я туда и шага не сделаю. И не хочу, чтобы какие-то двери передо мной открывались. Разве что благодаря моей музыке. Не верю ни одному твоему слову. Не верю этой дури с проектом. Тебе, полагаю, не стоит так уж кипятиться. Меня очень волнуют твои швы, Брэдли. Очень скоро мои швы перестанут тебя вообще волновать. И знаешь почему? Я сорву с себя эту маску мумии, растяну пальцами рот до ушей. И докуда мне вздумается? Слышишь, Брэдли? Я услышал его вздох. Потом он сказал, ладно, утихомирься, утихомирься. Ты пережил немалый стресс, это понятно. Не хочешь сейчас видеться с Линди? Готов упустить сокровище, которое плывет в руки, хорошо. Я вхожу в твое положение. Но будь вежлив, ладно? Придумай подходящие извинения. Не сжигай за собой никакие мосты. После разговора с Брэдли мне заметно полегчало, и вечер я провел довольно мирно. Посмотрел до середины один фильм, а потом послушал Билла Эванса. Билл Эванс, 1929-1980. Один из наиболее значимых джазовых пианистов 1960-1970-х годов. На утро после завтрака появился доктор Борис в сопровождении 2 медсестер. Ушел довольный. Чуть позже, около 11, меня навестил барабанщик по имени Ли, с которым я играл в театральном оркестре в Сан-Диего несколько лет тому назад. Пойти ко мне его наладил Брэдли, также занимавшийся его делами. Ли славный парень, и я был рад с ним повидаться. Он пробыл у меня час слишком. Мы обменялись новостями о наших общих друзьях, кто где играет, а кто собрал вещички и махнул в Канаду или в Европу. «Худо, что из нашей прежней команды вокруг мало кто остался», — проговорил Ли. «Славно было проводить время вместе, а теперь кто где? Ищи свищи». Он рассказал мне о своих последних ангажементах. Оба мы посмеялись над разными историями, случившимися в Сан-Диего. Под конец визита Ли спросил, а что с Джейком Марвелом? Как ты это понимаешь? В странном мире мы живем, правда? Еще бы, отозвался я. Но опять-таки Джейк всегда был отличным музыкантом и вполне заслуживает то, что имеет. Да, но странно все-таки. Помнишь, каким Джейк был тогда, Сан-Диего? Стив, ты бы мог сковырнуть его со сцены одним пальцем. А теперь погляди-ка на него. Просто везение или что другое? «Джейк всегда был отличным парнем», — сказал я. «Что касается меня, то я только рад, если кто-то из саксофонистов получает признание. Признание — это верно. И к тому же прямо здесь, в этом отеле. Постой-ка. У меня это с собой». Ли порылся в сумке и достал потрепанный экземпляр «Лос-Анджелес Уикли». «Ага, вот. Музыкальная премия Саймона и Уэстбери. Джазмен года. Джейк Марвел.